Лев Толстой. Первое. Не лгать перед самим собой. Является потребность обманывать себя. Я был огорчен, когда один критик назвал проблему самообмана Раскольникова легковесной. Как и вообще всю проблему самообмана. Критик этот считается специалистом по Толстому, и я вдруг подумал, что у Толстого не может не быть о самообмане. И так получилось, что как раз в этот момент мне и попалась на глаза статья «Для чего люди одурманиваются?». Должен признаться, что прежде я ее не читал. Открыл, и вдруг мелькнуло: «Раскольников». Читаю. «Истинная жизнь Раскольникова совершалась не тогда, когда он убивал старуху или сестру ее, а тогда, когда он не действовал, а только мыслил, когда работало одно его сознание, и в сознании этом происходили чуточные изменения. Изменения чуточные, а от них самые громадные и ужасные последствия. От чуточных изменений, которые совершаются в области сознания, могут произойти самые невообразимые по своей значимости последствия, для которых нет пределов. И как в часах пуще всего надо блюсти то, чем удобнее двигать соединенный механизм, так и в человеке пуще всего надо блюсти чистоту, ясность сознания, которым удобнее всего двигать человеком. Сомневаться в этом невозможно, и все люди знают это, но является потребность обманывать себя. Людям не столько хочется, чтобы сознание работало правильно, сколько того, чтобы им казалось, что правильно то, что они делают. Самообман? Да это же все слишком просто, это упрощает все дело. На самом деле все куда сложнее. Тысячу раз я слышал этот неотразимый довод и в данной ситуации, и в других. Он, конечно, безупречен и, главное, абсолютно беспроигрышен. Ведь и обо всем можно сказать все куда сложнее. А сказав еще больше, понравится себе и другим своей сложностью и глубиной. И я заметил еще, что он, этот довод, большей частью не только самодоволен, но и бездеятелен, бесплоден, то есть равнодушен, горячаться просто так. Но все же учтем и этот довод. Действительно, было бы упрощением считать, что человек обманывает себя точно так же, как он обманывает других, знает, что белое, а говорит черное. Но в том-то и дело, что самообман не знает, что белое — это белое, а видит его черным. Самообман — необходимое звено в механизме самосознания Раскольникова. Но это такое звено, которое именно не осознается, не хочет осознать себя и, более того, боится такого осознания. Это как испорченное духовное зрение, как поврежденный хрусталик духовного глаза. Человек видит вещи, себя в первую очередь так, как ему хочется видеть. Но если ему показывают вещи так, как они есть на самом деле, то есть если он уже не может не осознать свой самообман, то здесь самообман и кончается. Самосознание самообмана — это конец самообмана. И тогда остается лишь в самом деле отказаться от самообмана или культивировать его уже вполне сознательно, а это уже не что иное, как разврат и цинизм, или в лучшем случае безволие. Я думаю, недоразумение с самообманом, дескать, упрощение, большей частью основано как раз на том, что меряют самообман на аршин обмана. Так мерить — это действительно упрощение? Но кто меряет? Является потребность обманывать себя. Это сказано прямо о Раскольникове и о человеческой природе вообще. Выходит, первым, вслед за Достоевским, конечно, о самообмане Раскольникова заговорил как раз Толстой еще в 1890 году. А как в других его произведениях? Почему-то прежде всего вспомнились посмертные записки старца Федора Кузьмича. Конечно, исповедь. Так что же нам делать? Воскресение, Крейцерова соната, смерть Ивана Ильича, а его собственный дневник? Посмертные записки. Вот уж где, наверное, происходит беспощадная борьба с самообманом. Действительно происходит. И даже кажется, что одолевается он окончательно и бесповоротно. Однако и здесь не окончательно. Я родился и прожил 47 лет своей жизни среди ужасных соблазнов. И не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня, и вся мерзость моей жизни — которую я старался оправдать перед собой и свалить на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла, я еще полон его, хотя и борюсь с ним, но от участия в нем. А дальше меня ждал сюрприз, о котором я и не смел мечтать. Читаю. Спал мало и видел нехорошие сны. Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Прочитав это, я, конечно, очень обрадовался. Да и как не обрадоваться, если раньше сам написал: «Самообманное сознание, успокаивающее совесть человека наяву, во сне разоблачается». В кошмаре снов и срываются все и всякие самообманные маски. Самообманных снов у Достоевского не бывает. Это наяву ум может сколько угодно развивать теорию арифметики, теорию преступления по совести, может сколько угодно заниматься переименованием вещей, зато во сне все выходит наружу, хотя и в кошмарном виде. И вот, сам Толстой думал, писал так же. Если б я знал об этом раньше, как бы я укрепил эту мысль? Но стоп! Я ведь хорошо помню, что читал посмертные записки. Читал лет 30 назад, перечитывал. Поразился ими, полюбил их. Не потому ли вспомнил? Стал быть, прочел и эти строки — наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Выходит, прочел и забыл? Да и в самом деле забыл. Прочитал сейчас эти строки, как впервые, но все-таки забыл ли? Вероятно, где-то в тайниках сознания эта мысль жила. Не могла же она исчезнуть абсолютно бесследно. Значит, потом вдруг забытая и неузнанная — она родилась уже как своя. И, может быть, именно она-то неосознанно и заставила меня, когда я сосредоточился на проблеме Толстой о самообмане, начать именно с записок старца. Не знаю. Я описал все, как было. Но одно, по-моему, очевидно. Насколько неисследим путь нашего собственного сознания. Путь наших собственных мыслей. Так что за одним сюрпризом тут скрывался другой, посложнее, и я должен признаться в своем неосознанном плагиате, хотя все равно ему рад. А, кстати, я теперь вдруг сделался не уверен, что не читал раньше и эту статью, для чего люди одурманиваются. Что не помню, это точно. А вот что не читал, уж и не знаю. Вообще, Толстого я начал читать раньше и читал его в молодости несравненно больше, чем Достоевского. Однажды поставил себе задачу прочитать за год 90 томов, без цели, просто так, прочитать. Все, конечно, не одолел, но уж не меньше трети прочел, за это ручаюсь. Каждый том в руках подержал, каждый открыл, в каждом что-то узнал, все вместе видел и много раз. И... осталось навсегда это физическое ощущение невероятной духовной силы. Остался живой образ небывалой вершины духа, уже покоренной человечеством в лице этого титана. Вершина, которую снова достичь в одиночку, значит быть равным ему, но которую можно достичь всем вместе. Можно, если только сама действительность, сама жизнь заставит это сделать, чтобы спасти самое себя. Вздор, что мы побывали на вершинах духа Данте и Сервантеса, Шекспира и Гёте, на вершинах Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. Вон они! Стоят, все еще неприступные, в виде полных собраний сочинений. А мы все еще не можем, боимся познать познанное. Если побывали, разве такими были бы мы сейчас? И не чисто филологическая, литературоведческая тропка туда ведет. Не стремление к эрудиции, не потребность повышать культурный уровень, а одна только жизненная, кровная необходимость и даже неизбежность. Да, я читал Толстого, но о самообмане проглядел, не запомнил, хотя о нем буквально на каждом шагу. На столе истина 100 лет открыто лежала, огненными письменами начертана. А точнее, вероятно, не то что не заметил, а сам вопрос отрицал. Самой постановке его сопротивлялся. Самокопание, мол. Сопротивлялся по молодой смелости, которая на самом деле была неосознанным страхом, была отвлеченностью от реальной жизни. Той отвлеченностью, которая и порождает жестокость, нетерпимость и верхоглядство. Да, читал. Но как не о себе, как не о нас. Да и школа помогла, в кавычках, не понять. Да и как я мог тогда постигнуть проблему самообмана, как мог загореться ею, если сам был погружен в самообман с головой? Это уж потом, когда пришел час. Уже в огне Достоевского. И начали неосознанно, незаметно для меня самого проступать письмена Толстого, где-то как-то записанные в моем сознании, в моем сердце, записанные и, оказывается, не сгинувшие, оставшиеся, как бы я ни старался их стереть, вытравить, забыть. Это уж потом вдруг ударило самообман, самоубийство. Не в слове «самообман», конечно, дело, а в сути, в самой проблеме. Как бы ее ни называть. В художественном, то есть непосредственно заразительном ее изображении и исследовании. Но ведь и само слово, даже чистота его, знаменательны. Когда, наконец, будут составлены словари языка Достоевского и Толстого, несомненно, самообман, особенно с синонимами, займет там огромное место. У Толстого даже больше, чем у Достоевского. А вот в 4-томном словаре языка Пушкина самообмана нет как нет. Равно как и слово «самооправдание». Хотя проблема есть, вспомним беспощадную исповедь лирического героя его поэзии. И все же почему нет слова? Задумаемся над этим. Потому что сама проблема эта в жизни общества еще не так созрела, обострилась, накалилась. Как позже? А почему еще? А как у других писателей? Но вернемся к посмертным запискам. Здесь говорится и о самом первичном, еще невинном, непорочном детском самообмане, причем о самообмане при первой встрече со смертью. Умерла главная няня, Софья Ивановна. Я долго плакал и скучал, и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской, 5-летней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми, и на которые мудрые ищут и не находят ответы, и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил, я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне. Сравни «Пушкинский странник».

Если человек, долго идущий по этой ложной дороге, сам догадался или ему скажет, что эта дорога ложная, но он испугается мысли о том, как далеко он заехал в сторону, и постарается уверить себя, что он, может быть, и тут выедет на путь, то он никогда не выедет. Если человек срабеет перед истиной и, увидев ее, не признает ее, а примет ложь за истину, то человек никогда не узнает, что ему делать. То самое, что прежде пугало меня, стало привлекать меня. И потому я думаю, что тот, кто задаст себе вопрос, что делать, и, отвечая на этот вопрос, не будет лгать перед собой, а пойдет туда, куда поведет его разум, тот уже решил вопрос. Если он только не будет лгать перед собой, он найдет, что, где и как делать. Одно только может помешать ему в отыскании исхода. Это ложно высокое о себе и о своем положении мнение. Я говорю, что кроме того, чтобы не лгать перед самим собой, мне нужно еще было покаяться, потому что хотя одно и вытекает из другого, ложное представление о моем высоком значении так срослось со мною, что до сих пор, пока я искренне не покаялся, не отрешился от той ложной оценки, которую я сделал сам себе, я не видал большей части лжи, которую я лгал перед собой. Только когда я покаялся, то есть перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал смотреть как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал ясен для меня. Исповедь Толстого и... Так что же нам делать? Это ведь тоже исповедь, вещь абсолютно беспрецедентная в истории человеческого духа. Ее ставят обыкновенно и справедливо в один ряд с исповедями Августина и Руссо. Но все же одно дело исповеди великих, но только начинающих свой путь людей, и другое исповедь человека, достигшего немыслимой вершины творчества, ведь позади у Толстого были уже «Война и мир» и «Анна Каренина», и он, стоя на этой вершине, начинает с себя. Так вот, какие ответы я нашел для себя на вопрос, что нам делать. Первое. Не лгать перед самим собой. Как бы недалек был мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум. Второе. Отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виновным. Невозможно, кажется, выразиться сильнее, глубже, яснее и проще. Самообман страшнее, опаснее обмана. Первый шаг к духовной смерти человека — самообман. Первый шаг к духовному возрождению — одоление самообмана. Но ведь точно так же думал, говорил, писал Достоевский. Не лгать теперь — это, знаете, подвиг. Лгание перед самим собой у нас еще глубже укоренилось, чем перед другими. Лгущий самому себе и собственную свою ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. Всяк об себе сам промышляет и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Ха-ха. Крейцерова соната. И здесь изображено, казалось бы, полное... безраздельное торжество самообмана, сделавшее жизнь двух людей сплошной пыткой. Познышев. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье. Думают, что я убил ее тогда. Ножом. 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают. Все, все. Но все-таки понадобилась и была неизбежная, окончательная, непоправимая катастрофа, чтобы разом обнаружился этот самоубийственный самообман, чтобы стала вдруг очевидной вся эта пучина заблуждений. У меня открылись глаза, и я видел все совсем в другом свете. Все на выворот, все на выворот. Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу. Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Невольно вспомнишь кроткую. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах? Это скоро узнать можно. А вот то, что обличает наше свинство, это трудно. Ужасно трудно. В этом спасение и казнь человека, в самообмане. Спасение мнимое, казнь настоящая.